Белизна. Сплошная белизна. Холодные хлопья сухой воды, падавшие с неба, ласково касались тела Глоэдра, неся приятную прохладу после удушливого жара битвы. Он жадно глотал ледяной воздух, радуясь тем крошечным капелькам влаги, что оседали на его сухом, липнувшем к гортани языке. Он снова взмахнул крыльями, и завеса из белой сухой воды расступилась перед ним, открыв ослепительное, во весь рот смеющееся солнце, а внизу затянутую дымкой зелено-коричневую землю. Интересно, где это он находится? Глоэдр огляделся, пытаясь обнаружить Торна. Этот маленький красный дракон еще над Гиллидом удрал от него, поднявшись очень высоко. Так высоко, как даже птицы не летают, где воздух разреженный, и изо рта с дыханием вылетает густой туман замерзших кристалликов влаги. «Глоэдр сзади!» – крикнул Арамис. Глоэдр развернулся, но слишком медленно. Красный дракон ударил его в правое плечо с такой силой, что он, не удержав равновесия, неловко отлетел в сторону. Глоэдр зарычал и обхватил единственной передней лапой этого жалкого птенчика, который яростно кусался и царапался. Ему хотелось удушить наглеца, выдавить жизнь из его извивающегося тела. Торн взревел и рванулся из смертельных объятий Глоэдра. Наполовину вырвавшись, он успел еще вонзить когти в грудь старого дракона. А Глоэдр, выгнув шею, впился зубами в левую переднюю лапу Торна и продолжал удерживать его, хотя красный дракон вертелся и отбрыкивался, словно загнанная в угол дикая кошка. Горячая соленая кровь наполнила пасть Глоэдра. Оба дракона стрелой летели к земле. Глоэдр слышал звон мечей. Это обменивались ударами Арамис с Муртагом. Торн снова задергался, и Глоэдру удалось краем глаза увидеть сына Морзана. Ему показалось, что Муртаг здорово напуган, но полной уверенности в этом у него не было. Даже после столь длительного и столь близкого общения с Арамисом, он все еще с трудом различал те чувства, что отражались на мягких и плоских лицах людей. Этих странных двуногих, бесхвостых и безрогих существ. Звон мечей вдруг прекратился, и Муртаг воскликнул. «Будь ты проклят! Где ж ты был раньше? Будь ты проклят! Ведь ты мог помочь нам! Ты мог!» И Глоэдру показалось, что Муртаг подавился собственным языком. Глоэдр рыкнул от неожиданности, когда невидимая сила вдруг прервала их падение. Они повисли в воздухе, и он при этом чуть не выпустил из пасти лапу Торна. Потом та же невидимая сила понесла их вверх, все выше и выше, пока тот город внизу, похожий на разрушенный муравейник, не превратился в некое неясное пятно, а воздух стал настолько разреженным, что даже Глоэдру было трудно дышать. «Интересно, как там этот молокосос?» — озабоченно подумал Глоэдр. «Уж не пытается ли он покончить с собой?» И тот Муртаг снова заговорил, однако теперь его голос звучал иначе. Он стал мощнее, глубже, громче, чем раньше, и от него в небесной вышине разносилось гулкое эхо. Глоэдр почувствовал, как чешуя на нем встала дыбом. Он узнал этот голос, голос своего извечного врага. «Значит, вы все-таки уцелели, Арамис и Глоэдр!» — громко и отчетливо произнес Гальбаторикс. Слова выкатывались у него изо рта, точно округлые гладкие камни. Он говорил уверенно и почти дружелюбно, тоном опытного оратора, способным обмануть кого угодно. «Я правда давно уже подозревал, что эльфы прячут от меня дракона или всадника. Приятно видеть, что мои подозрения подтверждаются». «Сгинь! Пропади, проклятый клятвопреступник!» — крикнул Арамис. «И не жди от нас пощады!» Гальбаторик засмеялся. «Ну что это за приветствие? Стыдись, Арамис Эуда! Неужели за последний век эльфы совсем забыли свою хваленую учтивость? Ты заслуживаешь учтивого приветствия не больше, чем бешеный волк. Ну-ну, Арамис. А помнишь, что ты говорил мне, когда я предстал перед тобой и другими старшими? Ты сказал тогда, что гнев – это яд, который следует изгнать из своего сердца, иначе он отравит твою душу, даже самую лучшую ее часть. Между прочим, сейчас тебе самому стоило бы последовать собственному совету. Ты не собьешь меня с толку своим змеиным языком, Гальбаторикс. Ты омерзителен мне, и уж мы с Глайдером постараемся во что бы то ни стало тебя уничтожить. Даже ценой собственной жизни, если потребуется. Да зачем вам это, Арамис? Зачем вам выступать против меня? Меня печалит, что ты позволил ненависти затуманить тебе разум. А ведь когда-то ты был, вероятно, мудрейшим из всех членов нашего ордена. Ведь это ты первым понял, какое безумие разъедает мне душу. Это ты убедил остальных старших отказать мне в просьбе о новом драконе. Так что драконьего яйца я тогда так и не получил. Это был очень мудрый ход с твоей стороны, Арамис. Бесполезный, но мудрый. Интересно, как это тебе удалось уйти от Киоландии и Фермеры? Ведь они так сильно вас покалечили. Значит, потом ты справился и выжидал, пока не вымрут все твои враги, кроме одного. Ну что ж, это тоже был мудрый ход, эльф. Гальбаторикс немного помолчал и продолжил. Тебе нет нужды продолжать это бесконечное сражение со мной. Я и сам признаю, что совершил в юности немало страшных преступлений. И хотя те дни давно миновали, когда я вспоминаю о том, сколько крови я пролил, то по-прежнему испытываю жестокие муки совести. Ну, что ты от меня хочешь? Я ничего не могу вернуть назад. Я не могу повернуть время вспять, увы. Но теперь главная моя забота – обеспечить мир и процветание Империи, владыком и хозяином которой я стал. Разве ты не видишь, что я давно уже утратил жажду мести? И та свирепая ярость, что руководила мной в течение стольких лет, выгорела дотла. Спроси себе, Арамис, кто несет ответственность за войну, которая разгорелась теперь в Алагейзии? Только не я. Это вардены спровоцировали нынешний конфликт. Я вполне удовлетворился бы властью над своими подданными и оставил бы эльфов, гномов и жителей Сурды в покое. Пусть сами о себе заботятся. Но вардены не пожелали жить в мире. Это они выкрали яйцо сапфиры. Это они усеяли нашу землю горами трупов. Не я. Ты был мудрым когда-то, Арамис. Прояви же снова свою былую мудрость. Забудь о ненависти. Стань моим союзником. Лети ко мне в Иллирию. Заключив союз, мы с тобой сможем быстро положить конец этой войне. Мы откроем новую эру. Эру мирного существования, которая продлится многие тысячи лет. Глаэдра эта речь отнюдь не убедила. Он еще крепче сжал свои сокрушающие челюсти, и Торн просто взвыл от боли. После речи Гальбаторикса, звучавшей в полной тишине, этот вопль красного дракона показался необычайно громким. И тут заговорил Арамис, ясным, звенящим голосом отвечая Гальбаториксу. «Никогда твои лживые медовые речи не заставят нас забыть о жестокостях, что ты творил. Отпусти нас!» У тебя все равно не хватит сил долго удерживать нас здесь. Да и я не стану обмениваться бессмысленными аргументами с таким предателем, как ты. Да ты, оказывается, совсем выжил из ума, старый дурак!» Воскликнул Гальбаторикс, и на этот раз в голосе его отчетливо зазвучал гнев. «Зря ты не принял мое предложение. Ты бы мог стать первым и наиболее приближенным ко мне среди всех прочих моих рабов. Ничего. Я еще заставлю тебя пожалеть о столь безумной приверженности твоей так называемой справедливости. К тому же ты заблуждаешься, ибо я могу удерживать вас в таком положении так долго, сколько захочу сам. Потому что теперь я поистине обладаю могуществом богов, и никто не в силах помешать мне!» «Но нас тебе все же не одолеть!» Спокойно возразил Рамис. «Даже богам не дано существовать вечно!» В ответ Гальбаторикс грубо выругался и высокомерно заявил. «Твои философские рассуждения мне не помеха, старый эльф! Я величайший из магов и скоро стану еще могущественней! Даже смерти не по плечу тягаться со мной! А вот ты умрешь, но сперва будешь долго мучиться! Тебе суждены такие страдания, каких ты даже представить себе не можешь! А потом я убью тебя, Арамис, и заберу себе твое сердце-сердец, Глаэдор! Так что вы оба будете служить мне до конца времен!» «Никогда!» – воскликнул Арамис. И Глаэдор вновь услышал звон мечей. На время схватки Глаэдор прервал свою мысленную связь с Арамисом, однако их душевная связь была глубже, и он поэтому сразу почувствовал, когда Арамис весь сжался, обездвиженный чудовищной острой болью, сокрушающей кости и нервы. В страхе Глаэдор выпустил лапу Торна и даже попытался оттолкнуть от себя красного дракона, легнув его мощной задней лапой. От этого страшного удара Торн взвыл, но с места так и не сдвинулся. Заклятие Гальбаторикса по-прежнему держало их обоих на месте. И ни один не мог сдвинуться больше, чем на несколько футов. Сверху снова донесся звон металла, и Глаэдор увидел, как мимо него проносится, падая вниз, меч Нёгленг. Золотистый клинок, сверкая, стремительно приближался к земле. А ведь большая часть магической энергии Арамиса была заключена именно в Нёгленге. В том числе и его охранные чары. Без этого меча он будет беззащитен. Глаэдор всей мощью навалился на невидимую стену, созданную магией Гальбаторикса, пытаясь пробить ее. Но, увы, все его попытки оказались тщетны. И как раз в ту минуту, когда ему показалось, что Арамис немного приходит в себя и собирается силами, он почувствовал, как лезвие Заррака рассекло тело эльфа от плеча до бедра. Глаэдор взвыл. Он выл точно так же, как выл Арамис, когда Глаэдор лишился в бою передней лапы. Какая-то неодолимая сила проснулась в душе Глаэдора. Не думая больше о том, возможно это или нет, он отшвырнул в сторону Торна и Муртага, пустив в ход невероятно мощный магический удар. И те полетели, точно сухие листья на ветру. Потом, сложив крылья, Глаэдор спикировал вниз, в сторону Гиледа, понимая, что если успеет быстро туда добраться, то и Миладрис, и ее маги, возможно, еще смогут спасти Арамиса. Но город оказался слишком далеко от них, а сознание Арамиса угасало с каждым мгновением, таяло, ускользало. Глаэдор передал ему часть своих сил, пытаясь как-то поддержать его израненное тело, пока они не достигнут земли. Но эльф, несмотря на мощный приток энергии, продолжал истекать кровью. Она ручьем лилась из его страшной раны. «Глаэдор, отпусти меня!» — мысленно приказал Арамис. И чуть погодя, добавил слабым шепотом. «Не оплакивай меня!» И Глаэдор почувствовал, как жизнь его напарника и друга растворяется в небытии. Арамис ушел. Ушел! Ушел! Душу Глаэдора заполнила тьма и пустота. Он остался один. Весь мир, казалось, накрыла кроваво-красная пелена, вздрагивавшая в такт ударом сердца дракона. Он расправил крылья и полетел назад, туда, где состоялась эта последняя битва, надеясь отыскать Торна и его всадника. Нет, он не даст им сбежать. Он их непременно поймает и разорвет на куски, а потом спалит их дотла своим огнем, чтобы от них и следа в этом мире не осталось. Глаэдор заметил, как красный дракон устремился с высоты ему навстречу и даже зарычал от горя и гнева, удвоив скорость. В последний момент Торн вильнул в сторону, явно намереваясь нанести удар с фланга. Но ему не хватило ловкости и быстроты, чтобы уйти от разъяренного Глаэдора. который бросился на него и, впившись зубами ему в хвост, оторвал фута три окровавленной плоти. Из страшной раны фонтаном забила кровь. Крича от жуткой боли, красный дракон ринулся куда-то в сторону, промчался мимо Глоэдра и попытался напасть на него сзади. Глоэдр начал разворачиваться, но Торн оказался проворней. И старый дракон ощутил вдруг резкую боль у основания черепа. И перед глазами у него все померкло. Где же это он оказался? Он был там один. Один, окруженный кромешной темнотой. Один в кромешной темноте, лишенный способности двигаться и видеть. Он чувствовал чьи-то мысли, ощущал присутствие поблизости других существ, но то были не Торн и не Мурток, а Эрагон, Арья и Сапфира. И тут Глоэдр наконец понял, где он и что с ним произошло. И осознав весь ужас случившегося, он страшно завыл в этой непроницаемой тьме. Он выл и выл, полностью отдавшись своей боли и безумному отчаянию. И ему было все равно теперь, что сулит ему будущее, ибо Арамис был мертв, и он остался один. Один.